Глава 5. Никита. Уходил тихо. Не хотел будить Софью в ее законный выходной. Да и не желал, честно говоря, чтобы она увидела мое лицо раньше времени. Еще вчера собирался сказать ей, что я и есть тот самый крылатый охотник. Даже руки ей на всякий случай галстуком завязал, предупреждая возможную реакцию. Но передумал. Мне захотелось продолжить нашу игру в несколько другом формате. Она сама виновата, серьезно. Просто нельзя быть настолько одуряющей соблазнительной и до невозможности интересной. Таких, как она, я еще не встречал. И мне хотелось изучить ее, понять, распознать в ней то настоящее, что скрывается за маской сильной и независимой, но при этом взбалмошной девушки. Ну, не может быть, чтобы она была такой. Таких просто не бывает. Желал доказать самому себе, что она не настоящая, искусственная. Хорошо себя знал. Как только маска спадет, спадет и интерес. А она останется одной из. Одной из тех, кто когда-то повстречался на моем пути. Так было не раз. Так наверняка будет и с ней. Хотя, если серьезно, так много времени я не тратил ни на одну из своих женщин. Почти полгода общения. Я уже привык к Соне и не мог представить, что когда-нибудь ее сообщения исчезнут из моей жизни. К хорошему привыкаешь слишком быстро. «До встречи, моя сумасшедшая!» – прошептал я, а пальцы замерли в миллиметрах от ее щеки. Хотел ли поцеловать? Хотел, но будить не желал. Лишь поправил одеяло и положил конверт на поднос, где мою спящую красавицу уже дожидался завтрак. Михаил Борисович, наш главный бухгалтер, забегал в номер около часа назад. Он сохранил конверт с поздравлением и премией для Софьи. Она отлично поработала в этом году, выступая добровольным надзирателем своему начальнику. Показатели их филиала заметно выросли по отношению к прошлому году, а потому поощрение девушка явно заслужила. Но к деньгам я добавил и еще кое-что. То, что не планировал изначально. Взяв у Михаила Борисовича запасную поздравительную грамоту, я переписал стандартное поздравление, добавив к сумме премии в качестве вознаграждения незапланированный перевод в головной офис. Туда же, в конверт формата А4, отправилась пояснительная записка с приказом быть на новом рабочем месте уже утром понедельника. Конечно, в случае согласия. Понимал, что она может отказаться. Но надеялся на ее благоразумность и тягу к новому. Тем более, что зарплату я ей обещал куда больше, чем она получала сейчас. Нужен ли мне был секретарь? Определенно нет. Лариса Ивановна, секретарь отца, отлично справлялась со своими обязанностями. По сути дела, мне даже посадить Софью было некуда. Разве что купить для секретарской еще один стол, стул, технику, сдвинуть мебель, запросить канцелярию, заменить массивный диван небольшой софой. Когда этим заниматься? Кому этим заниматься? Придется мне, раз сам заварил эту кашу. Да и не дозвонишься ни до кого в воскресенье. Выходит, сегодня выходной у всех, кроме меня. Но я не жалел. Во-первых, потому что провел замечательную ночь. Во-вторых, потому что рассчитывал провести еще как минимум несколько похожих ночей. Ну а в-третьих, потому что отчаянно желал потешить свое уязвленное самолюбие. Соня провела ночь с незнакомцем, даже не подозревая о том, что я тот самый крылатый охотник. И ладно бы, если бы я был у нее не первым. В конце концов, мы ничего друг другу не обещали по переписке. Но я-то знал, что она была девственницей. своих разговорах мы касались и не таких тем, забредая в самые разные углы. Неужели настолько обиделась на мое последнее сообщение или все-таки перебрала с алкоголем? Знал, что она почти не выпивает, потому что моментально пьянеет. Прекрасно понимал, что Соня вчера просто переволновалась. Уже хорошо успел ее изучить. По крайней мере, ту сторону, которую она позволила себе открыть. Но в любом случае в груди свербело недовольство. Пошла бы она с кем-то другим, если бы я так вовремя ее не перехватил. Расскажет ли крылатому охотнику о своих приключениях? В ее распущенность не верилось, просто потому, что не бывает распущенных девственниц. О том, что она в свои 20 оставалась нетронутой, красноречиво говорили кровавые пятнышки на белоснежном одеяле. Да и гуленой, в отличие от своих сверстниц, она не являлась. По вечерам предпочитала отсиживаться дома, в компании сериалов. И я ее понимал. Сам не любил шумные места. Да и времени, если серьезно, гулянки не оставалось. По горло хватало различных приглашений на светские мероприятия. В последнее время отец все чаще спихивал их на меня, прикрываясь возрастом. Впрочем, возрастом он прикрывался по любому поводу. Еще год назад я официально стал заместителем генерального директора. Но отец время от времени скидывал на меня и свою работу. Давно раскусил его игру. Еще 7 лет назад, когда он принял меня на работу в один из филиалов в качестве менеджера, тогда я учился на 2-м курсе юридического и был зеленым юнцом, которому совсем не хотелось связывать свою жизнь с банковской сферой. Постепенно втянулся, воспылал азартом, горел энтузиазмом и зубами вгрызался в каждое повышение. Нет, конечно, за 7 лет я бы без отцовской помощи наверняка никогда не забрался по карьерной лестнице так высоко, но и сам кое-чего стоил. Не стоял на месте, постоянно всесторонне развиваясь. Знал, что он готовит для меня свое кресло. В конце концов, после отставки отца, по совету директоров, будет выгоднее назначить генеральным директором того, кто уже знает всю внутреннюю кухню. А таким человеком был именно я. И нет, я не рвался к власти. Просто любил этот шебутной мир экономики и финансов, где падение акций даже на 0,5 пункта может привести к сердечному приступу. Разве может быть что-то интереснее? «Никита Андреевич, вам еще нужна моя помощь сегодня?» Перехватил меня Михаил Борисович в холле отеля. Мужчина явно уже собирался покидать это гостеприимное место. «Нет, отдыхайте». В дружеском жесте слегка похлопал я пожилого мужчину по плечу. «Отдохнешь тут», — недовольно пробурчал он, платочком вытирая со лба испарину. 218 тысяч. И это с учетом того, что номера были заранее оплачены. «Ну, а вы как хотели», — усмехнулся я. «Корпоратив требует жертв». «Кстати, о жертвах. А вы знаете, что одного официанта до сих пор не нашли? Говорят, его утащили в номера наши сотрудницы». «Бедный, бедный официант».